а у меня еще болталась и бездонная сумка на правом боку. Если все же окажется, что это все-таки просто какой-то необычный тролль, то будет глупо не собрать с него все, что можно. Чтобы каждый из ребят не тащился с собственной сумкой для сбора компонентов, решили, что моей будет вполне достаточно. Если нам удастся хорошенько ее наполнить, то просто будем нести ее обратно поочередно. В последнее время тролли встречались все реже, так что компоненты, которые можно было получить, только добыв эту тварь, пользовались повышенным спросом. Желудочный сок, кровь и особенно его глаза стоили кучу денег. Что касается глаз, то это особая редкость, так что я собирался выкупить их для наших собственных нужд. Когда еще удастся раздобыть свежие глаза тролля? Я шагал по лесу, посматривал по сторонам и вспоминал, что где-то здесь, совсем рядом, ивовая заводь, то самое место, где мы сражались с жаболюдами. Как раз я только недавно вступил в Змеиный Орден. «Помнишь, Дориан?» «Еще бы», — ответил Мор. «Тогда ты меня здорово напугал, мой мальчик. Твоя рана на спине. Если бы не Киприан Фельд, то дело могло бы закончиться плохо». «Да, именно тогда я с ним и познакомился», — усмехнулся я, припомнив тот случай. «Надеюсь, что на этот раз мне удастся обойтись без его помощи». Тем временем мы понемногу приближались к медовому роднику. Вокруг было на удивление тихо, поэтому если кто-то из нас наступал на ветку, то ее хруст был слышен далеко вокруг. Мы практически не разговаривали друг с другом, однако внимательно посматривали по сторонам на всякий случай. Пока причин для беспокойства не было никаких. Дед Пархом описал нам места, где были совершены нападения, так что каждый раз, когда мы оказывались на одном из них, мы в несколько раз усиливали бдительность в поисках чего-нибудь странного или необычного. Однако пока все было спокойно. Мы прошли уже несколько мест, где были совершены нападения, а ничего подозрительного так и не увидели. Я тоже не чувствовал никакой опасности. Не было даже намека на какой-нибудь крохотный источник темной энергии. Вокруг все было настолько тихо, что создавалось ощущение, что кроме нас здесь никого нет. Набравшийся опыта Градовский уже без всяких строгих взглядов понимал, что ему нужно делать. Поэтому время от времени улетал на разведку, а потом возвращался и докладывал, что он там видел. По правде говоря, ничего интересного. Последний свой доклад он сделал, когда мы уже практически подобрались к самому роднику. Петр Карлович сообщил, что до самого медного родника ничего интересного не будет. Да и на месте, кроме воды, тоже смотреть особо не на что. «Зато ручей журчит, что надо», — доложил призрак. «Сразу видно, что это волшебная вода. Хозяин, я думаю, стоило сюда приехать только ради того, чтобы на него взглянуть». Дориан сокрушенно вздыхал, и я его понимал. Тащиться сюда всем Змеиным Орденом только ради того, чтобы посмотреть на местную достопримечательность — такое себе удовольствие. Даже если вода в ручье и в самом деле была какая-то волшебная, как говорил Градовский. Правда, с чего он это взял, непонятно. Зная о том, что где-то рядом с нами все время кружит мой призрак, Нарышкин то и дело поглядывал на меня. Однако я лишь покачивал головой, давая ему понять, что ничего интересного пока не происходит. В окружавшей нас тишине вскоре мы услышали журчание воды, и ровно в тот же момент я ощутил знакомое слабое покалывание в левой руке. Так, темную энергию я почувствовал, а это значит, что старик оказался прав. Тролль или не тролль, а какая-то дрянь здесь живет. Покалывание было настолько слабым, что практически не чувствовалось, из чего можно было сделать два вывода. Или тварь в данный момент находится от нас очень далеко, или она не такая уж и большая, как ее расписывал дед Пархом. На мой взгляд, первый вариант был более вероятным. Вряд ли какая-нибудь мелкая гадина смогла бы отрывать голову и оставлять огромные следы. «Парни, а водички в самом деле вкусные!» — услышал я голос Феди Соловьева. «Если она вдобавок к этому еще и с чудесными свойствами, то тогда понятно, почему сюда народ это всюду валит». «Федя, тебя мама не учила, что нельзя пить из каждой лужи?» — спросил у него Нарышкин. Вдруг козленочком станешь?» Рахманинов рассмеялся и тоже наклонился к ручью. «Макс, ты чего туда уставился?» — спросил Собакин, который подошел ко мне поближе и запустил свой светящийся огонек в ту сторону, куда я смотрел. «Что-то там увидел?» «Скорее почувствовал», — ответил я и указал рукой в нужном направлении. «Там кто-то есть. Похоже, дед Пархом оказался прав». «Тьфу ты, черт!» — с досадой сплюнул Костя. «Ребята, хорош же ржать! Наш тролль нашелся!» Смех в один момент прекратился. Все подошли к нам и с тревогой уставились в темноту, где кроме деревьев ничего интересного не было. «Где тролль?» — спросил через некоторое время Аркадий и посмотрел на нас с Костей. «Или это только я не вижу ничего?» «Пока его никто не видит, но уверен, что это временно», — ответил я и махнул рукой. «Нам туда». «И ведите себя тише», — добавил Костя. «Козлики». Однако об этом предупреждать никого не нужно было. Все шагали молча и очень осторожно. У каждого в руках был энергетический меч, который в любой момент можно было активировать. С каждым шагом покалывание усиливалось, но пока ничего, кроме деревьев, мы не видели. Глухомань такая, что даже птиц не слышно. «Макс!» — услышал я шепот Соловьева. «Ты уверен, что мы правильно идем? Уже полчаса топаем, а толку никакого». «Федя, не конючь!» — ответил ему вместо меня Собакин. «Темников знает, что делает. Доверься ему». «Всем стоп!» — скомандовал я, и отряд встал на месте, как вкопанный. «По-моему, мы пришли». Примерно в шагах 50 от нас что-то темнело. Мне показалось, что там виднелись очертания какого-то строения, но я не был в этом уверен. Из-за деревьев, даже с моим прекрасным колечком ночного зрения, не получалось все хорошенько рассмотреть. «Что там?» — с нетерпением в голосе спросил Соловьев. «Кто-нибудь что-то видит?» «Я не уверен, но вроде бы дом», — ответил я. Затем активировал свой меч, и то же самое сделали все остальные. «Дом? Откуда он здесь взялся?» — сыпал вопросами неутомимый Федор. «По-твоему, этот тролль себе его здесь выстроил?» «Чего ты к нему пристал?» — прошипел Нарышкин. «Он, как и ты, здесь в первый раз. Сейчас пойдем и все узнаем. Макс, я правильно мыслю?» «Ага, прямо в точку», — сказал я, затем накинул на себя несколько защитных аур и многозначительно посмотрел на призрака, который сразу все понял и полетел к дому. «Я бы на вашем месте тоже что-то защитное на себя накинул. Или помочь?» Глава 25. Ауры нашлись у всех. Правда, у всех разного цвета. И лишь у Нарышкина, как и у меня, было сразу несколько аур, а у остальных по одной. Как оказалось, у всех они были от физического урона, и это неудивительно. Их легче всего выучить, и варианты таких щитов были в разных предметах. Закончив приготовление, все уставились на меня в ожидании дальнейших распоряжений. А я молча ждал призрака и делал вид, что усиленно проверяю свою броню. Помня слова Собакина о том, что мне нужно доверять, все терпеливо ждали. Кроме Нарышкина, все заметно нервничали и стояли, переминаясь с ноги на ногу. Вот и как им объяснить, что Петр Карлович никогда не отличался особой поспешностью и предпочитает обстоятельный подход к делу? На этот раз не выдержал сам Костя. «Макс, ты завел какой-то новый ритуал подготовки к битве?» — осторожно спросил он, когда я в десятый раз проверял, насколько плотно на мне сидят перчатки. Мой мозг усиленно работал, пытаясь дать хоть какой-нибудь достойный ответ на вопрос Собакина, и в этот момент я увидел яркую зеленую стрелу, которая приближалась к нам на огромной скорости. «Там пусто, хозяин! Абсолютно пустой дом!» — радостно сообщил он. «Только человеческие кости повсюду и черепа обглоданы, и подвал со всяким барахлом. Вам не мешало бы на это взглянуть?» Что-то не нравится мне его доклад. Не может быть, чтобы там никого не было. Я не могу ошибаться. Источник где-то рядом с нами. Стоп. Если его нет в доме, значит... «Макс, я спрашиваю, может быть, ты...» — вновь осторожно начал Собакин. «Всем смотреть по сторонам. крикнул я, прервав Костю, и мы как-то сами собой мгновенно образовали круг, ощетинившийся разноцветными энергетическими мечами. «Усилить свет!» Все светящиеся огоньки загорелись ярче, а мой вообще превратился в маленькое солнышко. И вдруг я услышал оглушительный рев за спиной, которую прикрывал Нарышкин. Мы дружно развернулись в сторону опасности и приготовились к драке. Треск от ломающихся веток стоял такой, как будто сквозь лес на нас мчался поезд, круша деревья на своем пути. От сильного топота задрожала земля под ногами. А затем из-за деревьев на нас вывалился тролль. Точнее, какой-то тролль-мутант, который лишь отдаленно напоминал своих сородичей. Вживую я еще пока не видел ни одного, но когда готовился к этой поездке, прочитал о них достаточно материалов в сети и насмотрелся на фотографии этих жутких тварей. Однако этот был просто уникум, который был уродливее и больше почти в два раза, чем я ожидал. Чтобы не попасть под удар этого чудовищного монстра, мы бросились в рассыпную. Не добежав шагов 10, он вдруг остановился и блеванул прямо на то место, где совсем недавно были мы. Но, по крайней мере, в повадках он соответствовал обычному троллю. Это они так атакуют своей кислотой, которая заменяет этим уродом желудочный сок. В этот момент одно из стоявших неподалеку деревьев вдруг с треском вывернулось из почвы, как будто его вытащил какой-то невидимый гигант. Затем поменяло положение из вертикального в горизонтальное и как мощный таран полетело троллю в голову. Я был абсолютно уверен, что это работа Феди Соловьева. Он ведь из кленового класса, а там их учат всяким таким штукам, как правильно с деревьями обращаться в трудные минуты. От сильного удара в голову тролль заревел и шлепнулся на свою толстую задницу. Однако сознание не потерял и мотал головой, обхватив ее своими могучими лапами. Вот твердолобое создание! Пока он крутил головой, над ним начал собираться водяной шар, и это уже взялся за дело Собакин, который отлично знает, как обращаться с заклинаниями воды. Переливающийся шар становился все больше и больше, а затем начал превращаться в глыбу льда. Как только тролль убрал лапы от головы, на него тут же свалился висевший над ним мини-айсберг, который буквально прибил его к земле. Я думал, что после такого удара у него вряд ли осталась целая хотя бы одна косточка, но я ошибся. Это его не сломило. Тролль медленно начал приподниматься, сбросил с себя глыбу льда. И в этот момент ему в морду прилетело еще одно дерево, причем побольше предыдущего. Судя по всему, Федя учел прошлую ошибку и теперь решил действовать наверняка. На этот раз сработало. Тролль издал протяжный вой и рухнул на землю, распластав руки и ноги в разные стороны. Эх, жаль, что я не успел посмотреть, какое заклинание собирался применить против тролля Рахманинов, который уже вытащил из ножен свой ритуальный нож и собирался сделать надрез на ладони. Один из самых неприятных моментов магии, которой владел Аркаша. Большинство заклинаний требовало крови, иначе оно не работало. Всем отрядом мы рванули к троллю, и в этот момент раздался громкий хлопок, как будто кто-то взорвал рядом с нами мощную петарду. Мы замерли от неожиданности, а затем нас обдало вонючим удушливым облаком, от которого у меня глаза начали слезиться. «Фу, тролль-вонючка!» — услышал я жалобный стон Соловьева. «Он применил против нас газовую атаку!» «Запрещенное оружие!» — крикнул Нарышкин. И в этот момент тролль, как будто не согласившись с ним, вдруг снова зарычал. «Да блин, как это вообще возможно? Чем его нужно треснуть, чтобы он вырубился? Авианосцем?» Судя по скорости, с которой парни ринулись к нему, размахивая мечами, все подумали о том же и решили больше не испытывать судьбу. Я там был явно лишний, поэтому просто пытался докричаться до них, чтобы они не трогали глаза и не делали в тролле слишком много дырок, а то и крови нам не достанется. На сбор компонентов нам понадобилось почти полчаса. Слишком уж большая туша лежала перед нами. Это хорошо, что с нами был Рахманинов, который помогал выкачивать кровь из этого монстра. А так бы вообще всю ночь с ним провозились. Большую часть своего желудочного сока этот поганец истратил на нас, когда пытался утопить наш отряд в луже своей кислотной блевотины. А вот оба глаза были в полном порядке. Причем таких размеров, что запросто сойдут за 6 обычных. Пока мы возились с троллем, Федя пошел осматривать дом. Однако довольно быстро вернулся и сказал, что ничего интересного там нет. Куча всякого хлама, Весь пол засыпан битым стеклом. Обглоданные трупы и вонища. «Ты в подвале был?» — спросил я у него, пытаясь разместить многочисленные пузырьки с кровью так, чтобы они не касались друг друга. Их было так много, что даже специальных кармашков не хватало, поэтому приходилось как-то выкручиваться. «Что может быть интересного в подвале?» — пожал плечами Соловьев. «Снова хлам и новая куча трупов? Не, этот без меня. Я туда больше не ходок». «Макс, правда, дался тебе этот подвал?» — крикнул мне Костя, когда я направился к дому. «И так уже много времени потеряли». «Ну так тем более, почему бы не посмотреть?» — спросил у него Лёшка. «В Китеж до 11 мы все равно не успеем вернуться. Так что предлагаю остаться в Белозерске и рвануть в школу рано утром». «Еще можем успеть», — сказал Аркадий и посмотрел на часы. «Если поторопимся, и время зря терять не будем. Что-то неохота мне в Белозерске ночевать. А утром в школу тащиться ни свет ни заря». «Не переживай, я быстро», — пообещал я Рахманину и ускорил шаг. Федя оказался прав. Пахло здесь и правда просто омерзительно. Хотя по сравнению с той вонью, которую исторг из себя тролль-мутант, это еще как-то можно было переносить. Странное дело, но этот домик был удивительным образом похож на тот, в котором началось мое знакомство с вороньим амулетом. Он был точной копией домика ведьмы. Правда, никакой энергии, как в тот раз, я не чувствовал. Но, тем не менее, это было забавно. «Ну и что ты хотел мне показать?» — спросил я у Градовского, который кружил по комнате. «На что мне нужно было обязательно посмотреть? На этот дырявый котел в углу?» «Я же сказал, в подвале!» — ответил он и нырнул в подпол. «Только осторожнее, хозяин! Не упадите! Здесь на лестнице пара ступенек отсутствует!» «Постараюсь», — пообещал я. Затем со скрипом открыл люк и полез в подвал. С лестницей и правда была прямо беда. Ладно бы в ней только ступенек не хватало. Так она еще держалась на соплях и натужно скрипела при каждом моем шаге, грозя вот-вот развалиться под тяжестью моего тела. В подвале было несколько стеллажей с пузырями и бутылками. Под потолком висело множество пучков разнообразной травы и каких-то растений, которые за давностью лет трудно было идентифицировать. Я взял ближайшую ко мне бутылку, и оказалось, что она полная. «Похоже, здесь жила ведьма», — сказал я и поставил бутылку на место. «Градовский, ты мне это хотел показать?» «Я подумал, что вам, как алхимику, будет любопытно узнать, что внутри этих бутылок. Вот, например...» «Даже думать об этом забудь. Явно в них какая-то дрянь. Видел, сколько битого стекла наверху?» «Уверен, что там раньше тоже были такие же бутылки. Тролль опился всей этой дряни, и посмотри, что с ним стало. Превратился в какое-то чудище-вонючку». «Интересная мысль», — согласился со мной Дориан. «Вот и ответ на вопрос, почему он вел себя не как обычный тролль. Я-то думал, просто в семье не без урода». «Стой, хозяин, ты куда?» — спросил у меня призрак, как только я взялся руками за лестницу и собрался лезть наверх. «А коробочки?» «Какие коробочки?» «Как это какие?» — удивился Петр Карлович. «На самой нижней полке лежат. Тебя дожидаются». Я увеличил мощность светящегося огонька и присмотрелся повнимательнее. «Точно!» В углу, плотно затянутом паутиной, одна на одной стояли две резные шкатулки, а на них лежала небольшая тонкая коробочка. «Хм, интересно». Проклятия на них не было. А вот магический фон от коробочки я почувствовал. Она была странной плоской формы и напоминала женскую пудреницу. Ее я и решил открыть самой первой. Я смахнул с коробочки толстый слой пыли, и оказалось, что под ней была лакированная поверхность и какой-то непонятный знак. От времени лак потрескался и покрылся мелкой сеткой, из-за которой трудно было рассмотреть, что именно изображено на крышке. Внутри лежал необычного вида браслет, и, судя по всему, размер коробочки был специально подогнан под него. Он был сплетен из волос, которые были очень похожи на человеческие. Только все они отличались, как будто их взяли от разных людей. Примерно через каждый сантиметр волосы туго стягивало серебряное колечко. Любопытная штучка. Эх, жаль, у меня нет красночерепа. Насколько я понял, он бы мне помог определить, что умеет делать этот браслетик. Ладно, думаю, что Лазарева справится с этой задачей не хуже ведьмы. Пока я решил на всякий случай не дотрагиваться до него и положил коробочку в карман. Я почему-то был практически уверен, что это какой-нибудь ведьминский артефакт, и если так, то мне будет чем порадовать Лакримозу, когда я в следующий раз окажусь в тени доме. Содержимое остальных двух шкатулок оказалось не таким интересным. В одной лежало несколько магических кристаллов, а вторая была доверху забита золотыми монетами. «Макс, у тебя там все в порядке?» — услышал я сверху голос Кости. «Ты где вообще?» «В подвале», — отозвался я. «Нафига ты туда полез?» — на этот раз говорил Лёшка. Видимо, они оба решили проверить, как я тут. «Клад искал», — ответил я. «Ну и как успехи?» — хохотнул Собакин. «Нашел что-нибудь, кроме дохлых мышей?» «А то!» — крикнул я и громко потрусил шкатулкой с монетами. «Кто ищет, тот всегда найдет. Ничего интересного, ничего интересного. Искать надо лучше». «Как это верно, хозяин!» — восхитился Градовский. «Вы прирожденный кладоискатель! Может быть, все-таки возьмете пару бутылочек? Уверен, это какие-то тайные эликсиры?» «Ага, от которых в троллей-вонючек превращаешься», — пробурчал я и крикнул ребятам. «Парни, я наверх! Подстрахуйте меня, чтобы я не свалился с этой дебильной лестницы!» «Мальчик мой, может быть, лучше попробуем левитацией?» — озабоченно спросил Дориан. «Разобьешь лоб, и что потом делать? Что за дурацкая привычка все время думать только о себе?» Конец 16-го тома. Текст читал Александр Башков.